Глава 25. О том, как святого хотели возвести на митрополию. Чувствуя убавление старческих сил и приближение конца земной жизни, блаженный митрополит Алексий призвал к себе святого Сергия. Блаженный повиновался и пришел к святителю. Во время их беседы митрополит повелел принести золотой парамандный крест, украшенный драгоценными камнями, и подарил его святому. Смиренно поклонившись, святой ответил: «Прости меня, владыка, от юности я не был золотоносцем, а в старости желаю тем более пребывать в нищете». «Знаю, возлюбленный, — сказал ему архиерей, — что такова была твоя жизнь с юности. Но ныне сотвори послушание, прими данное нами тебе благословение». И с этими словами митрополит Алексий возложил на святого крест, как бы в обручение будущего святительского сана. Святой хотел что-то сказать, но митрополит остановил его. «Знаешь ли, преподобный, зачем я позвал тебя и что хочу с тобою сделать?» «Как я могу это знать, господин?» — ответил святой Сергий. Тогда святитель сказал: «Я управлял врученной мне Богом русской митрополией, сколько Господу было угодно. Теперь вижу, что мой конец близок, но не знаю дня моего скончания. Я желаю, пока еще жив, найти человека, который мог бы после меня пасти стадо Христова. Сомневаясь во всех, я уверен в одном тебе, достойном править слово истины. Я доподлинно знаю, что все, от великих князей до последнего простолюдина, тебя пожелают иметь своим пастырем. Сначала ты удостоишься епископского сана, а после моей смерти восприимешь мой престол». Услышав эти слова, святой сильно опечалился, ибо почитал для себя великим несчастьем принятие епископского сана, и ответил архиерею: «Прости меня, владыка, то, о чем ты говоришь, выше моих сил. Ты не найдешь во мне того, что ищешь. Кто я, грешнейший и худший из людей?» Архиерей приводил многие изречения из священных книг, желая склонить преподобного к принятию епископского сана. Но смиренно мудрый старец был непреклонен и на убеждение святителя ответил: «Святой владыка, если ты не хочешь прогнать мою нищету от твоей святыни, не говори больше моей худости об этом и не позволяй никому другому, потому что никто не сможет меня переубедить». Видя непреклонность Сергия, святитель не стал больше говорить о епископстве в страхе, что преподобный, избегая архиерейского сана, удалится в дальнюю пустыню, и народ лишится такого светильника веры. Утешив святого духовными назиданиями, митрополит Алексий отпустил его в свой монастырь. Немного времени спустя, в 6885-1378 году, митрополит Алексий представился от этой жизни в вечную, и великие князья вновь начали просить святого принять архиерейский сан, но он был тверд, как алмаз, и непреклонен. Тогда на архиерейский престол взошел некий архимандрит по имени Михаил, дерзнувший надеть святительские ризы и возложить на себя белый клобук. Михаил начал враждовать против святого, думая, что преподобный обличит его дерзость, поскольку сам стремится сесть на архиерейском престоле. Когда блаженный узнал, что Михаил угрожает ему и обители, он сказал своим ученикам, что Михаил не получит желаемого и даже не увидит Царьграда, потому что он побежден гордостью. Случилось по пророчеству святого. Михаил, заболев, умер во время плавания к Царьграду. После этого все считали святого Сергия одним из пророков.